130. Февраль, 24. Причины уничтожить нельзя, но следствие можно встречать во всеоружии противления, решительного и бесповоротного, пока не исчерпают они на сознании энергий своих, вложенных в них их Творцом. Чем сильнее энергетический заряд, вложенный в причину, тем большего противления требует следствие. Призраки прошлых свершений, как живые сущности, могут окружать сознание и закрывать ему выход кверху, но это обман Майи. Выход кверху открыт всегда, стоит лишь вверх устремиться, ибо я с вами всегда, но не внизу, но над вами. И поэтому не вниз и не в прошлое надо смотреть, но вверх и в будущее. Свет будущего велик, и его магнетизм действует мощно, и освобождение от прошлого и его свершений только в будущем. На ключе будущего настраивается жизнь сознания. Материальные условия значения не имеют. Ибо к чему все, если дух пребывает в рабстве у прошлого? Быть лишенным всего, но в свободе, лучше, чем иметь все, но в рабстве. Внешнее – ничто, если дух побеждает, и все блага земные – ни к чему, если он побежден или побеждаем своими накоплениями. Все переносится в область духа, так жизнь духа ставится во главу угла, и тогда уже не важно, что есть и что пить, и во что одеться, и как и где жить, и каково окружение, ибо дух над всем». Так разрушается духом и в духе мираж земной Майи. Жизнь в духе важнее жизни в теле, ибо тело умрет, и кончится сказка земная, но дух пребывает вовеки. Разрушить обольщение времени, пространства и вещей есть обязательство духа перед собою. Не разрушить значит умереть в духе, разрушить значит победить. Зову вас к победе, ибо я победил мир.